Конечно же, Алена ночью спала плохо, и это еще мягко говоря. Голос, шелестящий, как крылья высохших бабочек, бесплотный, осыпался на нее во сне, словно пыльца, и горло перехватывало от отвращения до удушья. Она вскидывалась от каждого шороха за окном, от каждого шума. Потом во сне возник святой Георгий, который сражался с черным Фордом, а на смену ему явился Лев Иванович Муравьев, начальник следственного отдела городского УВД, с трубкой а-ля комиссар Мегре, и, не вынимая ее изо рта, пробурчал: «А вы, кажется, любите кофе капучино, Елена Дмитриевна?» Только под утро Алена кое-как заснула, а когда открыла глаза, было уже 9. Кошмар. Еще лежа в постели, протянул руку к телефону и, узнав справочный номер парикмахерской мадам Баттерфляй, набрала его. «Доброе утро. Севу можно пригласить? Он сегодня не работает». Алена с трудом подавила сорвавшийся с языка вопрос, не появились ли на стене парикмахерской новые бабочки, и набрала другой номер, который узнать в справочной было никак нельзя, ибо это был телефон приснившегося ей Льва Ивановича Муравьева. Секретный номер был в добрую минуту подарен с щедрого плеча, как знаменитый заячий тулупчик. Алена пользовалась им редко, только в ситуациях совершенно глобального значения. С другой стороны, покушение на собственную жизнь вполне можно рассматривать как глобальную историю, а потому Алена все же решилась набрать заветный номер. Немедленно выяснилось, что сделала она это совершенно напрасно. Лев Иванович оказался на совещании в Москве и вернуться должен был только послезавтра. Как ни странно, Алена не слишком-то огорчилась его отсутствием, а даже испытала некое облегчение. Лев Иванович — человек непредсказуемого настроения. Раньше их отношения с Аленой находились в состоянии открытой вражды, потом перешли в некое подобие дружбы, но наперед нельзя было сказать, в каком именно настроении он будет, когда снимет трубку. Правда, разговор с ним вполне можно было бы предсказать с точностью до слова. Он, конечно, поздоровается с Аленой и назовет ее Еленой Дмитриевной, хотя доподлинно знает, что она своего имени не любит. Причем в голосе его неудовольствие будет смешиваться с опаской. Мол, что там еще выкинула шалая писательница? Потом Алена спросит, реально ли узнать, в какой автосервис обращался ночью черный Форд с разбитым лобовым стеклом. Лев Иванович поинтересуется, зачем ей сия информация нужна, и Алена скажет, что для одного расследования. Он потребует подробности. Алена умолчит о бабочках и сообщит лишь, что водитель Форда напугал ее до полусмерти, а может быть, даже хотел убить. Муравьев холодно осведомится, как она себе представляет дальнейшие действия милиции. Он ведь, чтобы выполнить ее просьбу, должен будет оторвать отдел изрядное количество сотрудников, которым предстоит объехать неимоверное количество мастерских, дабы лично убедиться, нет ли там искомого Форда и не проходит ли он по документам. А текущая работа что, все это время стоять будет? Алена робко заметит, мол, не так уж и много, наверное, в нижнем автомастерских, где можно вот так, ни с того ни с сего, заменить лобовое стекло Форда. Лев Иванович согласится, что их не более 20, сущие пустяки. Алена оценит шутку. Затем Муравьев повторит, свободных людей у него нет. С другой стороны, времени у писательницы Дмитриевой не в проворот. Почему бы ей и самой по мастерским не поездить? Алена воскликнет, что с ней разговаривать никто не станет. А Лев Иванович посоветует ей призвать на помощь ее знаменитое обаяние и неземную красоту, которую она воспевает во всех своих детективах, и попеняет, что в упомянутых детективах работа милиции всегда остается за кадром, а вот свои заслуги Алена Дмитриева выпячивать не стесняется, хотя они весьма скромны, а порой их и вовсе нет. И вообще, добавит он, милиция предпринимает расследование после заявления от потерпевшего. Тогда Алена поймет, что в их со Львом Ивановичем отношениях снова наступило похолодание, и второй вопрос, который ее интересует, вряд ли вообще задаст, предвидя реакцию товарища Муравьева, который, услышав его, наверняка ляпнул бы, что она опять начала использовать государственные органы для решения своих личных дел и удовлетворения личных интересов. Алена разобидится, резко заявит, что у нее нет проблем с личными делами, и бросит трубку, но станет думать, а в самом ли деле при решении второго вопроса ей руководит только желание разгадать некие странности, или личный интерес к одному из фигурантов неожиданно возникшего дела тоже имеет место быть. Так что все, что не делается, делается к лучшему. И даже хорошо, что Льва Ивановича Муравьева не оказалось на месте. Алена может рассчитывать только на себя. А разве в этом есть для нее что-то новое? Несколько приведя себя в порядок, она плюхнулась за компьютер и принялась искать адреса автомастерских, где ремонтируют Форды. Ну, два не два десятка, но штук 15 таковых она нашла. Больше всего принадлежала сети автосервиса «Импульс». Алена позвонила по двум-трем телефонам, обрисовав ситуацию. Мол, ночью кто-то кинул камень в лобовое стекло, ездить невозможно, как быть? Ответ был однозначным. «Доставьте Форд в мастерскую, сделаем все, но на месте». Таким образом выходило. Если ночной злоумышленник произвел или собирается произвести ремонт тайно, докладывать об этом Алене никто не собирался. Беда еще была в том, что Алена совершенно ничего не понимала в автомобилях, ну просто ничегошеньки. Ее ставили в тупик самые простые вопросы. Нет, техникой должны заниматься профессионалы, а ее дело — абстрактные догадки и разгадки. Бабочки, драгоценные камни, исследование причин, побуждающих людей совершать те или иные неожиданные поступки, а также взаимосвязь слов «полицейский роман», «капуцин», «святой Жо», в смысле «святой Георгий». А вот, кстати, о бабочках. Алена оделась и выскочила из дому. В воротах она огляделась. Черного Форда ни с разбитым, ни с целым лобовым стеклом не обнаружила и со всех ног понеслась на республиканскую, к мадам Баттерфляй. Разумеется, бабочки сидели на стене. На сей раз два бражника — гарпия и антропос. Ничего себе сочетание. Алена торопливо привела в порядок свои мифологические познания. Итак, антропос — одна из парок, предыдущих нить жизни человека и обрезающих ее по мере надобности. Гарпии были страшны, как и парки, но еще и просто омерзительны. Гарпии, имя их происходит от греческого слова «похищаю», это духи ветров. Кто-то считает, что их две, кто-то, что пять, но Алена могла припомнить имя только одной. Ее звали Подарга, быстроногая. Очень часто, путаясь в произношении, ее называют подагрой, так же, как известную болезнь суставов. Ну что же, слова и в самом деле как-то по звучанию схожи, так и по значению близки, только понятия обозначают разное. Обычно гарпий изображали в виде крылатых диких и хищных существ, отвратительных полуженщин, полуптиц, отвратительного вида. Упоминалось также об их зловониях. В мифах они представлены злобными похитительницами детей и человеческих душ. При этом они верно служили богам. Например, гарпии посылали в наказание людям, обреченным на голодную смерть. Чудовища отнимали пищу у человека всякий раз, когда он садился есть, и так длилось до тех пор, пока несчастный не умирал от голода. Между своими злодеяниями гарпия Подарга умудрилась родить быстроногих коней, которые потом везли колесницу Ахилла, а родила она их, к слову сказать, от бога западного ветра, от Зефира. Зефир, гарпия, бабочка Зефир, бабочка гарпия. Есть ли тут связь? Если принять априори, что в загадочном списке перечислены именно бабочки, не нарисованными остались только Гектор и Аглая. Крёза изображать смысла нет, он и так существует в качестве эмблемы мадам Баттерфляй. Очень может быть, что Гектор и Аглая прилетят на ту серую стену нынче ночью, а может быть и нет. Все, кажется, зависит от того, как поведет себя Алена Дмитриева. Ну что ж. Для начала она зашла в парикмахерскую и спросила у администратора, не появлялась ли у них дама по имени Наталья Михайловна Каверина. «А, здрасте, я вас узнала», — улыбнулась девушка за стойкой. «Вы писательница, которая Севе роман подарила. Я его уже прочитала». «А вы что, правда верите, что молодых парней интересуют пожилые тетки?» «Чепуха, по-моему. Вы плохо знаете жизнь. Нет, я согласна, спят с ними иногда, но только за деньги. Тетки за мальчиками бегают, преследуют их, проходу им не дают, платят им, авто покупают и шмотки, ну те и трахают их лениво, а чтоб по любви, чушь. А женщина-то к нам не приходила. Вот ваша визитка, видите? Мне ее Сева на всякий случай передал и всех предупредил, чтобы непременно вручили мадам Кавериной. Алена вывалилась на крыльцо в состоянии шока. «Получи фашист гранату» называется. Ну и наглая же девка. Писательница Алена Дмитриева могла бы запросто привести как минимум 5 примеров из собственной жизни, опровергающих расхожий постулат о том, что «тетки» в кавычках непременно бегают за мальчиками и преследуют их. В ее жизни было, как правило, наоборот. Имел место быть только один случай, когда Алена Дмитриева бегала, преследовала и даже деньги готова была платить, но это все в далеком прошлом. С тех пор она стала предметом откровенного вожделения немалого количества молодых людей и сама выбирала, кого из них осчастливить. С раскаянием Алена вспомнила сейчас Константина, Андрея и Сашу, которые терпеливо и смиренно ожидали, когда их капризная дама назначит день и час свидания. Может, на неделе и назначить? Завтра Константин, послезавтра Андрей, потом Саша. Нет, сурово одернула сама себя Алена. Сначала надо разобраться с ювелирно-энтомологическими непонятками. Ну, конечно, первым делом самолеты, вернее, бабочки. Алена еще раз посмотрела на бабочек на стене дома, на всякий случай сфотографировала их мобильником, потом пошла туда, куда собиралась. Ей всего-то нужно было спуститься и подняться. Однако на полпути она изменила маршрут и направилась на Покровку, угол улицы Пескунова. Именно туда, где напротив парикмахерской «Фэмили», находился музей бабочек. Пора было бы там побывать. Правда, едва спустившись в крохотное помещение, находившееся в подвале, Алена чуть не бросилась прочь. Она не выносила духоты, а здесь царила именно влажная духота. «А что вы хотите?» — поняла отрыбь посетительница-гардеробщица. «У нас же тропические растения и бабочки, вот и стараемся по мере сил». И женщина подала Алене синие бахилы надеть поверх сапог. Шаркая бахилами, наша героиня вошла в зальчик и замерла, потому что прямо перед ее носом мелькнуло что-то необычайное, сапфирово-синее. «Господи, да это же Морфо-Менелай!» Казалось, воздух полон ожившими цветами. У Алены разбежались глаза. Около получаса она слонялась по двум комнатам, в которых размещался музей, находясь в шоковом, полуопьяневшем состоянии, с разбегающимися глазами, с дурацкой восхищенной улыбкой на лице, разморенная духотой, ярким светом, журчанием воды в фонтанчиках. Наконец присела на табуреточку в уголке, под сенью какой-то, очень может быть, что финиковой пальмы, и попыталась перевести дух. Сбоку от нее стоял маленький столик, на котором были горкой навалены брошюры под названием «Слово о бабочках». Алена открыла книжечку. Это был сборник стихов, коротких очерков и ярких цитат о выразительных представителях царства животного мира, типа о членистоногих, класса насекомых, отряда чешуекрылых. Именно так на сугубо замороченном научном языке именовались лепидоптеры, то есть бабочки. Лепидоптера Линнаеус, 1758. Что значило? В 1758 году они были описаны Карлом Линнеем. Алена также узнала, что бабочки делятся на подотряды. Бесхоботковые, хоботковые, гетеробатмии, а также первичные зубатые моли. Впрочем, ни одно точное сведение не задержалось в ее голове дольше, чем на полминуты, а потому она с детским восторгом перешла к чтению цитат и стихов. Набоков, само собой, и еще длинное-предлинное стихотворение Бродского восхитило Алену, особенно строчки. «На крылышках твоих зрачки, ресницы, красавицы ли птицы, обрывки чьих, скажи мне, это лиц, портрет летучий. Возможно, ты — пейзаж, и, взявши лупу, я обнаружу группу, нимф, пляску, пляж. Я думаю, что ты — и то, и это». Звезды, лица, предметов тебе черты. Кто был тот ювелир, что бровь не хмуря, нанес в миниатюре? На них тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, где ты, как мысль о вещи, мы — вещь сама. О бабочках писал стихи даже Анакреон под Даламаном Денис Давыдов. Но по сравнению с Бродским, они показались Алене скучными, и она перешла к прозе. Перелистнула страницы восхищенных словоизвержения английских натуралистов Генри Бейтса и Альфреда Рассела Уоллеса, француза Эжена Лемульта, а потом... Лишь только дошел я до половины ближайшего левого оврага, задыхаясь от жары и духоты, потому что ветерок не попадал в это ущелье, как увидел в двух шагах от себя, пересевшего с одного цветка на другой, великолепного кавалера. Я был так поражен неожиданностью, что не вдруг поверил своим глазам, но, опомнившись, с судорожным напряжением смахнул рампеткой бабочку с вершины еще цветущего репейника. Кавалер исчез. Смотрю, завернувшийся мешочек рампетки, и ничего в нем не нахожу, он пуст. Мысль, что я брежу наяву, что я видел сон, мелькнула у меня в голове, и вдруг вижу в самом сгибе флюрового мешка бесценную свою добычу, желанного, прошенного и моленного кавалера, лежащего со сложенными крыльями в самом удобном положении, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнил, и, не помня себя от восторга, не вынимая бабочки из рампетки, побежал домой. Как исступленный, закричал еще издали своему дядьке Евсеичу, который ожидал меня у крыльца. «Дрожки, дрожки!» Я вошел в комнату, положил рампетку на стол, поглядел внимательно на свою добычу и, кажется, тут только поверил, что это не мечта, не призрак, что вот он, действительный кавалер, пойман и лежит передо мною. И из предосторожности я в другой раз пожал грудку моему Подолириусу, бережно опустил его в картонный ящичек, накрыл бумажкой, а остальное пространство заложил хлопчатой бумагой, чтобы от езды бабочка не могла двигаться. Этот пылкий рассказ лепидопроптеролога о том, как он поймал с очком, рампеткой, знаменитую бабочку кавалер Подолириус, назывался «Собирание бабочек», и принадлежал перу Сергея Тимофеевича Аксакова, знаменитого русского писателя, автора детских годов «Багрова внука», а также «Аленького цветочка». «Аксаков, улица Аксакова». «Так», — сказала себе Алена, — «так». Если у нее еще и оставались какие-то сомнения после полицейского романа «Капуцинов» и «Святого Жо», то есть Георгия, то теперь они совершенно расселись. «Что-то я тут засиделась», — подумала наша героиня решительно. — Пора идти и выяснить отношения. — Привет! — раздалось за ее спиной, и она обернулась так резко, что человек даже отпрянул. — Ого! — сказал Андрей. — Ну и реакция у вас, как у фехтовальщика. — Между прочим, поосторожней. У вас на голове бабочка сидит и на ремне сумки. — Стойте, стойте, так! Он выхватил фотоаппарат и приложился к объективу, бормоча. — Еще дубль, еще! — Пришлю фотку по электронке, как всегда. — Ой, — засмеялся проходивший мимо охранник, — как вы перламутровке понравились, и паруснику тоже. — Перламутровка Аглая, — отчеканил Алена, — парусник Гектор. — Вы лепидоптеролог? — уважительно поинтересовался охранник. — С некоторых пор, — без всякого смущения ответила детективщица, — в некоторой степени. — А это правда? Аглая и Гектор? — Минуточку. Охранник махнул рукой. Подошла хранительница, более похожая на гусеницу, которая уже никогда не превратится в бабочку, и, неодобрительно обозрев Аленины брючки до колен, сказал, что да, это Аглая и Гектор. Алена не удивилась, только головой покачала. Бывают в жизни совпадения не просто потрясающие, а даже удручающие, что она давно усвоила. «Ну как, позвонила вам Наталья Михайловна?» — спросил Андрей. Алена уронила сумку, и парусник Гектор, явно обидевшись, улетел к пальме. За ним последовал, снявшись с Алениных коротеньких кудряшек, и Аглая. Похоже, она к нему неравнодушна. Ну что ж, Гектор такой мачо среди бабочек. Черно-красный, с алмазным проблеском, способный разбить сердце любой перламутровки. «Да почему Наталья Михайловна должна была мне звонить?» — пробормотала изумленная Алена. «По какой причине? Она и координаты мои не знает». «Знает, знает. Я ей вашу визитку отдал», — сообщил Андрей радостно. «Вы мне нечаянно две дали. Они друг к дружке приклеились. Я Наталью Михайловну вчера в гостинице «Октябрьская» встретил. Пришел туда насчет своих постеров. Смотрю, она около стойки администратора стоит. А та ей говорит, мол, этого человека трудно застать. Он много ездит. Но вы можете оставить ему записку, а я передам, и он вам позвонит. Они там еще что-то время от времени говорили, но я особо не слушал. Потом Наталья Михайловна повернулась, и мы столкнулись. Я ей сказал, что вы ее ищете. Записку передал. Она так удивилась, что вы писательница». «Да», — сухо сказала Алена, — «я ее понимаю». «Значит, у Натальи Михайловны еще вчера был ее телефон. Однако она не позвонила. Хотя нет, кто-то же звонил поздним вечером. Она, не она. Выяснить можно, только найдя черный форт. Однако сейчас Алене не до его поисков. До Октябрьской ходу минут 10, и даже подниматься и опускаться не понадобится». Она вошла в вестибюль и подошла к стойке. «Извините, вы не подскажете, в каком номере остановился господин Шведов?» «Кирилл Шведов».